Тольдот и Ешу. Венская рукопись. Примечание. Цитируется по «Иисус Христос» в документах истории. Составитель и комментарии Деревенского. Во времена Второго храма, в дни месяца Тибе и в дни Александра Янная, царя израильского, большого злодея, жил один человек, происходящий из дома Давидова, по имени Иосиф. Примечание здесь по тексту Иосиф Пандира. В Страсбургской рукописи мужем Мириан назван Иоханан, а молодцом, захаживавшим в дом Иоханана, назван Иосиф бен Пандира, у которого была жена по имени Мириам, и он был человеком богобоязненным и учеником раввина Симеона бен Шетаха. По соседству с этим Иосифом жил один злодей по имени Пандира, или Иоханан, Иоанн. Примечание. Согласно Страсбургской рукописи, мужем Мириам Марии был Иоханан, Иоанн, а отцом Иисуса Иосиф, бар Пандира, Иосиф, сын Пандиры. Последнее имя повреждено и восстановлено по лейпцигской рукописи. Далее в тексте описывается причина беременности Мириам, которая нами здесь опущена и перенесена в конец повествования. Однако потом, поразмыслив над этим злодеянием, в скобках фактом зачатия незамужней Мириам, А.В., Иосиф, муж Мириам, заподозрил, что здесь замешан их сосед. Он очень опечалился и не знал, что делать. Затем, придя в сознание, он тотчас же направился к своему учителю, раввину Симеону бен Шетаху. Отправился к Симеону, судя по дальнейшему изложению, когда Мириам была на третьем месяце беременности. А.В. Примечание. Далее Мириам скажет: «Я забеременела, когда жила с ним, мужем, третий месяц и никого больше не знала». И рассказал ему обо всем, что узнал от своей жены, и добавил, что подозревает в этом деле злодея Иоханана. Тогда сказал Иосиф: «Если я останусь здесь, то подвергнусь хуле и позору, ибо она может родить». Примечание в тексте – забеременеть. «И станет известно, что пока она была со мной», примечание, возможно, в первоначальном тексте говорилось «пока она была не со мной», то есть когда Иосиф отсутствовал, что объясняет его опасение, что окружающие обвинят Мириам в неверности. «Она зачала и родила прежде времени. Тогда на меня падут насмешки и позор, но мне лучше смерть, нежели претерпеть все это». Что же Иосиф? В некий момент, примечание в тексте «однажды», он собрал учителей, близких его сердцу, и сказал им: «Я ухожу в Вавилон и останусь там навсегда». Учителя отвечали: «Наш сын, иди с миром». И он ушел в Вавилон. Второе. Через некоторое время в городе прошел слух, что Мариам, жена Иосифа, беременна, и когда прошел положенный срок, она родила сына, которого назвали Иегошуа, в честь его дяди, брата его матери, сравни с Иегошуа бен Перахия, главой Синедриона, смещенным впоследствии Симеоном бен Шетахом, А.В. И на восьмой день обрезали его, и Мириам думала, что это сын ее мужа Иосифа. Но Иосиф, муж Мириам, который ушел в Вавилон, через два месяца прибыл в Иерусалим, никогда не спрашивала на нем, и ему ничего не говорили относительно его. Третье. Когда миновало 30 лет, как-то раз, раввин Симеон бен Шетах, брат царицы Соломеи и глава школы мудрецов Синедриона А.В., шел по улице, и два законоучителя сопровождали его. А был обычай, чтобы молодые законники, которые изучали под их руководством закон, при встрече кланялись своим учителям. И вот Иегошуа, примечание, в это время, как мы показали выше, 30-летний Иисус возвратился из Египта, где он обучался у египетских посвященных. Прошел мимо раввина Симеона и сопровождавших его законоучителей, но не склонил своей головы перед ними, как какой-нибудь богохульник или нечестивец, и направился он в большую школу в Лидде, примечание в тексте, в Тивериаде. Тивериады в 80-х годах до нашей эры еще не существовало, когда Иисуса схватили, но это еще до того, как его схватили второй раз. Об этом говорится в кумранских рукописях об учителе праведности, как отмечает венская рукопись, его также отвели в Тивериаду, А.В. Когда Иешу прошел мимо, один из законоучителей заметил: «Это мамзер», примечание. в тексте «Мамзер». Мамзер – еврейский внебрачный ребенок. За прелюбодеяние с чужой замужней женщиной полагалась казнь через удушение. Здесь и далее слово «мамзер», носящее оскорбительный оттенок, будет заменено на «иешу» курсивом. Другой добавил «мамзер и сын оскверненный». И Иешу пошел своей дорогой. И как случилось в этот день, так же он поступал изо дня в день, пока все законоучители не стали говорить про него, что он – мамзер. И вот когда собрались учителя в школе и стали читать своим ученикам трактат Незекин, Иешу также явился в школу, где юноши изучали законоположение. Тогда встал один из них и сказал ему: «Ты не должен учиться, ибо всякий, кто не чтит учителей закона, подлежит смерти. Как ты посмел явиться в школу и изучать законоположение, когда ты мамзер и сын оскверненный?» И отвечая, этот злодей, в скобках Иисус А.В., заявил: «Это вы, фарисеи А.В., злодеи и сыновья блудницы, ибо поистине вы смотрите в книгу, но не понимаете, что правое, а что левое, кто учитель, а кто ученик, что добро, а что зло, кто благороден, а кто из черни. Если вы знаете, ответьте мне, кто мудрее, Моисей или Иофор?» В скобках Иофор – еврейское превосходство, учитель Моисея. Примечание Дьяченко – полный церковно-славянский словарь. В Библии Моисей женится на Сепфоре. С еврейского языка «сиппар» переводится буквально как «светящийся», «излучающий». В библейской аллегории книги Бытия Сепфора – одна из семи дочерей Иефро, Рагуила или Иофора, мадиамского жреца, посвятившего Моисея. Моисей встречает Сепфору, или духовный свет, у колодца, эзотерическое, буквально глубокое, тайное знание, и женится на ней. В пустыне Иофор преподает Моисею основы, как быть кормчим, то есть фактически становится его духовным земным наставником. Образ Рагуила, Ра, египетское, бог солнца, находит отражение и в иных сказаниях. Так одним из спутников и старшим товарищем Иисуса по его походу в Тибет до крещения в Иордане был Расул Мория, или Ибн Рагим, смотри приложение 8. Мусульманская традиция называет пророка и предшественника Мухаммада Шуайба. Комментаторы пытались отождествлять Шуайба с медьянитским тестем Мусы, Моисея, упоминающимся в Коране.